Ялтинская конференция и победа. В начале 1945 года, когда близость победы над Германией уже не вызывала сомнений, союзники решили встретиться, чтобы в свете новой политической и военной ситуации окончательно определить основные черты послевоенного мирового устройства. Эти вопросы стали предметом переговоров на Ялтинской конференции 4-11 февраля 1945 года, во время которой, как в Тегеране, Сталин ловко играл на противоречиях между англичанами и американцами и на доверии, которое питал к нему Рузвельт. В течение недели был решен чаще всего в пользу СССР ряд фундаментальных вопросов, прежде всего затрагивавших принципы деятельности ООН, учредительная конференция которой должна была открыться 25 апреля в Сан-Франциско. Советский Союз, требовавший для себя на всем протяжении проходивших в Думбартон-Окс предварительных переговоров о формировании этой новой международной организации, 16 мест по числу союзных республик, заявил, что довольствуется 4, а затем и 3 местами — РСФСР, Украина и Белоруссия. Он также согласился с американским предложением о том, что ни один постоянный член Совета Безопасности не может пользоваться правом вето при рассмотрении конфликта, в котором он участвует. По мнению Рузвельта, советская позиция была большим шагом вперед, который будет положительно воспринят народами всего мира. В обмен на эти уступки, незначительные в глазах Советского Союза, но важные для американского президента, желавшего до конца довести свой проект ООН как важнейшего элемента нового равновесия, реалистичного и мирного для послевоенного мира, советская сторона добилась желаемых результатов почти по всем остальным пунктам. Восточная граница Польши пройдет по линии Керзена. Люблинский комитет, к которому будут добавлены другие демократические польские лидеры в Польше и за границей, составит ядро будущего правительства национального единства. Это правительство займется скорейшей организацией свободных выборов. Весь процесс будет осуществляться под надзором из Москвы, комиссии, включающей в себя Молотова и послов Соединенных Штатов Америки и Великобритании в СССР. Не вызвал больших споров принцип военной оккупации Германии. По предложению Черчилля Сталин согласился на выделение французской зоны за счет английской и американской оккупационных зон. Напротив, вопрос о будущем Германии, о ее возможном расчленении, по которому имелись разногласия между Рузвельтом за раздел и Черчиллем против раздела, был передан на рассмотрение специальной комиссии. Опасаясь возможного затягивания войны с Японией, Рузвельт предложил Сталину очень выгодные условия в обмен на открытие СССР военных действий против Японии через 3 месяца после капитуляции Германии, присоединение к СССР Курильских островов и Южного Сахалина, право на аренду Порт-Артура, интернационализация Порта-Дайрен и эксплуатация железнодорожного комплекса Маньчжурии. Наконец, западные союзники признали обоснованность предъявленных СССР требований по репарациям — 10 миллиардов долларов, половина общего объема репараций с Германии, получение которых состояло бы в вывозе товаров и капиталов, использовании рабочей силы. Однако в дальнейшем межсоюзническая комиссия, которая работала в Москве, не смогла достичь соглашения на этой основе. За 3 недели до открытия Ялтинской конференции советские войска развернули свое последнее наступление, выручив таким образом западных союзников, застигнутых врасплох неожиданным немецким контрнаступлением в Арденнах. С первых же дней советского наступления немецкая оборона была прорвана на широком фронте. В начале февраля Красная армия заняла Силезию, а 10 марта форсировала Одер. Прикрытый войсками Рокоссовского на севере и войсками Конева на юге, Жуков 12 апреля бросил 2-миллионную группировку на штурм Берлинского укрепленного района, который защищали 1 000 000 немецких солдат. 25 апреля произошла встреча советских и американских войск на Эльбе. 30 апреля два советских разведчика водрузили красное знамя над Рейхстагом. 2 мая генерал Чуйков принял капитуляцию берлинского гарнизона. За пределами Германии последние значительные бои произошли в Богемии. Поскольку Сталин добился от американцев, что их войска не пойдут дальше Плзени, советские части вошли в восставшую Прагу, которую только что оставили немцы. За несколько часов до этого в Берлине в присутствии советских, английских, американских и французских представителей фельдмаршал Кейтель подписал акт о безоговорочной капитуляции Германии.